А на Рэве тоже увезли рыть окопы. Дорогой наш эшелон разбомбили, и это случилось где-то в большом лесу. А лесов в Германии мало, вставляет Тамара. Да, верно. Ну да все равно. Предположим, что там все-таки был лес. Тамара слушает только, а когда я ее прошу что-нибудь придумать дальше, она говорит, что у нее после пережитого фантазия не работает. Значит так, продолжаю я, кончилась бомбежка, мы увидели убитых, испугались и побежали. В лесу мы заблудились, бежали, и вот оказались здесь. Я не имею никакого представления, далеко ли отсюда Берлин, и вообще, где мы сейчас находимся, на западе или на востоке Германии. Возможно ли добежать сюда от места предполагаемого крушения? Но Тамара говорит, что история звучит вполне правдоподобно. А что касается выбранного нами места для передышки от бомб, то оно представляется нам просто идеальным. Здесь полный покой и тишина. Начало смеркаться. Вдали, наконец, появилась деревня, за ней другая. «Вот туда, в следующую, и пойдем», — объявляю я. «Я умираю от голода. Давай зайдем в первую», — умоляет Тамара. «Я тоже хочу есть», — отвечаю я. «Но надо подальше, следы замести». От страха я как-то забыла о голоде, а у нас сегодня еще и крошки во рту не было. Как только я вспомнила об этом, так у меня сразу закружилась голова. Первую деревню мы все-таки пропускаем. Идем в следующую. У деревни стоят скирды сена, мычат коровы. Заходим в большой крестьянский двор. Он так велик, что я пугаюсь. Тамарина рука в моей тоже задрожала. Двор вымощен булыжником, справа и слева навесы, под ними коровы и лошади. В конце двора двухэтажный каменный дом с высоким некрытым крыльцом. Две лошади без привязи бродят по двору. Нам надо пройти к крыльцу, но я боюсь лошадей. А они стоят прямо у нас на дороге. Мы мнемся у ворот, не знаем, как вызвать хозяина. Наконец, чья-то голова замаячила в окне. Потом на крыльцо вышел молодой парень. Он босой, хотя уже довольно холодно, конец декабря. «Вас Вольтер?» — спрашивает он недовольно. «Что вы хотите?» «Мы хотели бы у вас поработать. За кормежку. Платить не надо», — поясняю я. «За кормежку?» — переспрашивает парень. Подумав, говорит: «А откуда сами будете?» «Из Шлезвиг-Гольштейн». Вмиг нахожусь, вспомним диковинную фразу, услышанную мною в поезде. «Из Шлезвиг-Гольштейн», — недоверчиво тянет он. «А что делать можете? Коров доить умеете?» «Коров? Не очень, признаюсь честно, но научимся быстро», — заверяю я. Раздумывает парень, почесывая спину. «Я про себя молю. Ну, скажи же да. Мы так голодны. Сейчас свалимся. Скажи только да». Но парень говорит: «Нет, пожалуй, не надо. Сами управимся. Больно слабы. Толку с вас мало». Мы понуро плетемся в следующий двор. Идем по всей деревне, заходим в большие и маленькие дома, только возьмите. А что делать можете? Все, все будем делать, все, что скажете, только возьмите. Платить? Нисколько платить не надо. Какая кормежка? Да на кусочек хлеба с кипятком согласны, только возьмите. «Нет», — отвечают нам, — «сами справимся, кормить нечем». И все подозрительнее смотрят на нас. «Я больше не могу. Я так голодна», — едва слышно говорит Тамара. «Я тоже Тамара», — выражаю я свою солидарность. Надо было попросить хоть кусочек хлеба, говорю я.